В самом начале нашей совместной деятельности мы, движимые жгучим чувством благодарности к РПК, который взвалил на свои плечи заботу о наших родных, пристали к Седому на предмет обеспечения страховки в случае нашего провала. Мотивация. Мы теперь знаем, что во главе всего этого безобразия стоит РПК. Мы также знаем, что принудить человека к сдаче даже самой жизненно важной информации расплюнуть. И мы просим, выдайте нам это, капсулы с ядом, что ли, чтобы, если вдруг обнаружим 38 утюгов на подоконнике, быстренько сглотнуть и организованно сдвинуть лыжи, сплести ласты, отойти в мир иной. В общем, одним словом, оставить врага без жизненно важной информации. Седой над нами в волю посмеялся и сказал, что надо поменьше смотреть кино, особенно про шпионов. Тогда я предложил более актуальный вариант. Пусть нам сделают репетиры с пластитом. Знаете, наверное, что это за штуки такие. Пока недремлющий брекздец не прозвонит ему или как там эта фирма называется, в общем, если что, поднес к уху, типа, послушать, идут ли часики, нажал кнопочку и до свидания, супостаты, увидимся в аду. Над этим предложением Седой даже смеяться не стал. Он сказал, что идея насчет самоликвидации вполне продуктивная, но не для нас. Это удел профессионалов высокого класса, мастерски владеющих собой в любой ситуации и умеющих с филигранной точностью оценивать степень опасности. А мы можем взорваться, отравиться буквально на ровном месте в случае ложной тревоги, неадекватной оценки обстановки и так далее. Попытки убедить Седова, что мы вполне зрелые и опытные особи, успехом не увенчались. Седой небрежно отмахнулся от наших доводов и успокоил. «Да вы не переживайте, мы все устроим. Если вы попадетесь, мы обязательно попробуем вас вытащить. В случае, если мы поймем, что ваше спасение невозможно, и вы не на шутку влипли, мы вас очень быстро и безболезненно убьем. Да-да, быстро и безболезненно». Наша пенитенциарная система вполне это позволяет. Вам же все равно хана, если попадетесь. Кровники будут убивать вас долго и страшно, и при этом выдают кучу ненужной информации. Ну так вот, можете быть спокойны. В случае поимки умрете вы очень быстро. Так что примите добрый совет. Постарайтесь не попасться. «Что ж, спасибо на добром слове. Мы постараемся». Ну вот, в общих чертах вроде бы отчитался по всем пунктам. В принципе, могу много еще о чем рассказать, но на сегодня хватит. Не стану утомлять вас деталями. Если, к слову, придется по ходу повествования, потом поясню, почем нонче отмороженную креветку и как без проблем выплавлять тротил на водяной бане. Глава вторая. Обедали вполне в баптистском стиле. Миллиграммы злой тролль Федя зажал. Не понял, по какому поводу сухой закон? У нас Гена на после обеда. Ах да, совсем забыл. У нас сегодня встреча с Геной. Значит, заслуженный релакс откладывается. Нет, мы не являемся рабами правил, которые сами же и создаем. Мы просто стараемся им следовать. До точки встречи надо еще добраться. В дороге может произойти что угодно, и неизвестно, удачно ли прибудет сам Гена. Так что лучше быть трезвыми, на всякий случай. «Надеюсь, это будет не так, как в прошлый раз», — нахмурилась Ленка. «Нет, нет, что ты!» — торопливо заверил Федя. «Все будет в пределах нормы. Что ж мы, не понимаем, что ли?» А я подавил ухмылку и ничего не сказал. Очень может быть, что все произойдет именно так, как в прошлый раз. Если Гена склонит нас прокатиться с ним домой, и будет это ближе к вечеру, тогда, возможно, мы не просто расслабимся, а этак крепенько нагрузимся. С Геной это бегом. Такой человек, что поделать? Пообедали, часок подремали, дождались Юнг и убыли навстречу, без Ленки, на такси. Ленка нам там не нужна. Кроме того, если она после акции не принимает транквилизаторы, то регулярно хандрит, а в таком состоянии общение с ней – испытание, не для слабых духом. Так что сами справимся, мы уже вполне взрослые. До площади Мирсалаева, там у нас назначено место встречи, планировали добраться за 20 минут, но не уложились. Магистрали были забиты транспортом, одну особо злостную пробку пришлось объезжать буквально по партизанским тропам, через дворы и какое-то неработающее предприятие с распахнутыми настежь воротами. Интересно, если вся страна поголовно квасит, это кто в таком случае тут ездит и забивает магистрали, устраивая пробки? Прямо-таки какая-то социально-демографическая загадка, по-другому и не скажешь. Еще повезло с таксистом. Солидный черноглазый кудряш, слегка за 50, ориентировался в здешних задворках, как в родной квартире. Думаю, если бы мы выехали на своей машине, к месту встречи не добрались бы и до вечера. На панели красовалась небольшая иконка. Федя, не избалованный регулярным общением с московскими таксистами, мы как-то все больше сами, своим ходом. Некоторое время морщил лоб, украдкой переводя взгляд на горбоносый профиль. «Армянин!» — верно истолковал это умозрительное экзерцицией водила. «Местный!» «Да нам как-то без разницы!» — смутился Федя. «Мир Дрючба Интернешнл. Все люди, братья!» «Ну, не скажи, разница есть!» — обидчиво нахмурился водила. «Сядешь ты к пришлому, который права за барана купил, ездить не умеет, город не знает и вообще...» Колеса у него отваливаются на ходу. Вот тогда и почувствуешь разницу. Вот тогда заночуешь с ним в пробке. Или завезет к черту на куличке, или обнесет до исподнего. Они ж в последнее время буквально весь извоз захватили, но просто жития нету. И самое обидное, большинство людей судят не по сноровке и повадкам, а по харе. А на харе мы многие схожи. Поэтому частенько приходится читать лекцию, что почем и с кем не надо ездить. Чтобы не маячить на площади, мы зашли за угол. Миновали длинный ряд торговых палаток и шпионски притаились у ларька с шаурмой. То есть стояли за этим ларьком и периодически высовывались, дабы обследовать дальние подступы на предмет идентификации приближающегося транспорта. Конкретное место встречи не уточняли, так что Гена запросто мог проехать мимо и не заметить нас. Довольно скоро наше телодвижение засек шаурмяс, ну, шаурдог, шауркет или, не дай бог, шаурмен. Ну, выбирайте сами, чем там вас кормит. Я это не ем, не знаю, из чего оно, а точного определения в словаря не нашел. Шаурмяс был молод и отнюдь не грозен. То ли новогодняя нега способствовала тотальной приветливости, то ли все подавляющее Федино присутствие, но, понаблюдав за нами пару минут из-за приоткрытой дверцы, шаурмяс поинтересовался. — Ребят, кому хочешь? — Друга ждем, — вежливо пояснил я. — Сейчас подъедет. — А какой друг? — встревожился шаурмяс. — Мелисия, Абеб? «Санепидем?» «Да нет, просто друг. Не волнуйся, тебя это не касается. Просто договорились встретиться на этом месте. Вот и ждем». «Ладно, хорошо», — шаурмяс изобразил приглашающий жест. «Шаверма кушать бум? Очень вкусно. Нет, спасибо. А ты попробуй, совсем недорого. В этот момент из нагрудного кармана куртки шаурмяса мелодично заорал муэдзин. Ну, знаете, как в кино про разных синдбадов бывает. Сидит такой товарищ на минарете и призывает правоверных прекращать курить гашиш и гулять к ближайшей мечети. Вот примерно так и заорал. Мы с Федей удивленно переглянулись. «Азан!» — подмигнул нам шаурмяс, вынимая мобильник и отключая сигнал. «Намаз надо!» С этими словами шаурмяс нырнул под прилавок, схватил коврик, выскочил из ларька и, захлопнув за собой дверь, трусцой припустил к соседнему дому. Я машинально глянул на часы. Было начало пятого, или, если по-военному, 16:07.